Евангелие от Матфея. Уважаемые радиослушатели, мы продолжаем изучение Евангелия от Матфея и снова напоминаем, что его можно разделить на три главные части. Первое – возвещение о Царе Христе. Первая глава с 1 стиха по 4 главу 11 стих. Вторая – манифест Царя Небесного. 4 глава с 17 стиха по 16 главу 20 стих. И третье. Отвержение Царя Христа Иисуса. 16 глава с 21 стиха по 28 главу 20 стих. Сегодня мы приступаем к третьей части книги Евангелия от Матфея. О том, что он будет отвержен вождями Израиля, говорил Иисус Христос ученикам своим весьма ясно. Слушайте его слова. С того времени Иисус начал открывать ученикам своим, что ему должно идти в Иерусалим и много пострадать от старейшин и первосвященников и книжников и быть убиту и в третий день воскреснуть. 16 глава, 21 стих. Приближалось время, когда совершится это трагическое отвержение Мессии Царя, и ему придется умереть на Голгофском кресте в искупление Израиля и всего мира от грехов их. Ученикам эти слова казались очень странными, вселяющими страх в сердца их. Ведь они ожидали наступления Царства Его на земле. Евреи ожидали этого Царства, но не видели в пророчествах Мессии страдающего. Изучая свитки Ветхого Завета, они должны были чувствовать это и видеть пророчество об этом, как пророка Исаии 53 главу и другие. Господь Иисус начал приготовлять учеников Своих вскоре после Своего преображения на горе Фаоре, в присутствии трех учеников Его – Петра, Иакова и Иоанна. Другие ученики были у подошвы горы. Моисей и Илия явились им и говорили с Господом Иисусом об исходе Его. Тогда же раздался голос Божий. «Сей есть Сын Мой возлюбленный, в Котором Мое благоволение». Отец Небесный послал Его на землю для этой цели – искупления мира от греха, а потом для установления Царства Правды. Слава Его, открывающаяся на горе Фаворе, свидетельствовала о грядущей славе Христа Царя, когда Он воцарится в Иерусалиме после второго пришествия на землю. Евангелист Лука говорит более подробно о преображении Иисуса Христа, упоминая об исходе Его, который Ему надлежало совершить в Иерусалиме. Луки 9 глава с 31 стиха и Матфея 17 глава 5 стих. Апостол Петр, Иаков и Иоанн были удостоены видеть славу Учителя в Его преображении, но это также возлагало на них и большую ответственность на пути служения Господу. Он любил всех учеников Своих, но на этих троих лежала особая ответственность. Этот духовный принцип остается в силе в наши дни. Будучи только человеками, апостолы ожидали, что они разделят Его славу и величие в грядущем Царстве Божьем. Однако мысль о страданиях Сына Человеческого, который был Сыном Божиим, тревожила их сердца, что крест должен предшествовать престолу и славе. Иисус сказал им: «Никому не сказывайте о сем видении, доколе Сын Человеческий не вознесется из мертвых». Матфея, 17 глава, 9 стих. Эти слова Он произнес, когда сходил с горы с тремя учениками. Об этом же Господь Иисус сказал всем ученикам. Во время пребывания их в Галилее Иисус сказал им: «Сын Человеческий будет предан в руки человеческие, и убьют его, и в третий день воскреснет». И они весьма опечалились. 17 глава с 22 по 23 стих. Мысль о Царстве Небесном, о Его законах и порядке постепенно овладела умами учеников, и они спрашивают Его. В то время ученики приступили к Иисусу и сказали: «Кто больший в Царстве Небесном?» Матфея 18 глава 1 стих. Тогда Иисус призвал дитя и поставил его посреди них и сказал: «Истинно говорю вам, если не обратитесь и не будете как дети, не войдете в Царство Небесное». 18 глава с 2 по 3 стих. Господь отверг всякую жестокость и ненависть к ребенку, но также указал на состояние дитяти, которое не мыслит зла, всему доверяет и желает знать, учиться. Таково должно быть положение тех, кто хочет войти в это духовное царство. Желание величия, гордость человека не отражает этих характеристик. Посему Господь Иисус постоянно в Своем учении открывал разницу в природе человека, который является духовно мертвым, без Бога в сердце, и между человеком духовным. К сожалению, религиозные вожди Израиля в дни Иисуса Христа были совершенно чужды духовным и возвышенным чувствам и поведению, которые возвещал Господь Иисус, царь дома Давидова. Эти вожди чувствовали, что Он говорил о них, о их злодеяниях и духовной мертвечине. Враждебность и ненависть к Нему вселялась в сердца их все более и более. Заметьте слова Евангелия от Матфея, 21 главы 42 стиха. «И, слышав притчи Его, первосвященники и фарисеи поняли, что Он о них говорит, и старались схватить Его, но боялись народа, потому что Его почитали за пророка». Глава 22 также это подтверждает. В своих притчах Господь учил: «Царство Небесное подобно царю». 22 глава. «Этот человек сделал большой брачный пир для сына своего и послал посланцев звать на этот брачный пир гостей». Но они, эти званые люди, которых он желал иметь с собою, не хотели прийти. Он снова повторил приглашение, однако результат был тот же, даже больше. Приглашенные обозлились на этих слуг и некоторых из них убили. Царь разгневался и убийцев истребил, а город их сжег огнем. Потом послал иных слуг на распутье пригласить, кого они найдут на этот пир, потому что званы не были достойны. Фарисеи прекрасно поняли, что речь шла о них. 22 глава, 15 стих. Совещались фарисеи, как бы уловить Иисуса в словах. Удивительно, как эти жестокосердечные люди противились учителю праведности и истины. Им хотелось обвинить его и погубить. Чувство греха в себе человек воспринимает с горечью и гневом, если не кается в этом. Старейшины Израиля чувствовали свою вину, но не смирились пред Сыном Божиим, Мессием Своим, чтобы Он простил им. Они занимали высокое положение, и ответственность их была велика. Многие из них умирали в славе человеческой, но в жизни своей они противились Богу, Его святой воле. Жизнь их при скорби была воплощением зла. Священное Писание свидетельствует, что после этого суд они питали ненависть к Иисусу, пребывая в таком духовном мраке, лицемерии, эгоизме, отвергая Его. В эти страшные дни царства, греха и неверия в Израиле их царь из дома Давидова, предвозвещенный пророками Мессия, царь праведности и мира, шел в Иерусалим, зная и видя пред собою трагедию народа Израиля и всего мира, и сознавая неизбежность крестных мук на Голгофе. Они отвергли своего царя, свою надежду и спасителя. Господь Иисус заплакал над Иерусалимом, избивающим пророком. «Сколько раз я хотел собрать детей твоих, как птица собирает птенцов своих под крылья свои, и вы не восхотели». 23 глава, 37 стих. Последствия этого отвержения были страшные суды Божии. Отвержение милости, благодати Божией вызывает пролитие чаши наказания. Слушатели, не отвергайте вашего кроткого и любящего Христа Спасителя. Аминь.